Глава 30. Новые подозреваемые. Эстер. Я шла за мужем. Он также уверенно вел меня от нашего тайного места с водопадами, как пару часов назад привел сюда. Волосы мои до сих пор были мокрыми после подводного плавания, прилипли к сотворенной одежде. Вскользь заметила, что пропустила все практические занятия после обеда, и меня ждут неприятности. Впрочем, мой муж – декан, а отец – ректор, так что как-нибудь решу вопрос. Эти мысли были как натянутая улыбка. Я пыталась себя ими отвлечь, но ничего не получалось. Мы быстро приближались к месту назначения, и ощущения проступали четче. Мой друг Виктор – маленький огненный дракон, и мой не друг, но и не враг. С Арисом, своим однокурсником из рода черных спрутов, я никогда в жизни не конфликтовала. Мамина идея по-быстрому нас поженить до сих пор осталась для меня темным пятном, необъяснимой странностью. Между мной и Арисом после этого лишь повисло обоюдное чувство неловкости за родительский произвол. Ничего не изменилось. Я не хотела его никак подставлять. Надеялась, что Гидеон ничего не узнает, особенно зная от Виты, какой истерической, необоснованной ревностью славится весь драконий род. А теперь... Вся эта странная история с выкачиванием чужой магии. Какого демона Виктор и Арис в нее вообще влезли? И что Гидеон имел в виду под «сдадим твоему отцу наших маленьких преступников»? Не могли же мои собственные однокурсники оказаться причастны? Гидеон, да не могли они. Тихонько шепчу в спину мужа, что теперь ведет меня через заросли за собой, крепко взяв за руку. Честер. Порой сюрпризы преподносят даже очень близкие люди. Мой дракон замер, а я влетела в его спину. Сделала полшага назад, Гидеон развернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. И в этих глазах я вижу что-то нехорошее. Мои догадки подтверждают громовой рокот, почерневших от гнева Гидеона небесах. Невольно улыбаюсь. Да уж, с ним никакой конспирации не выйдет. Но тут же жалею о своих мыслях, моя улыбка тает от слов Гидеона. «Рад, что тебе весело, Эстер. Действительно, забавно будет, если несостоявшийся женишок окажется убийцей, что попытался подставить твоего мужа, Эстер. Хотя логично. Я не популярная фигура среди колдунов твоего круга, а он подошел бы лучше, да? Да что ты говоришь, Гидеон?» Я кладу руки на грудь мужа, заглядываю в глаза и почему-то вспоминаю иномирное растение кофе. Напиток, который Гидеон пил с Райдосом. Интересно, это мой муж сам выдумывает эти умопомрачительные предположения или иномирное зелье влияет? «Что молчишь, Эстер?» – зарычал Гидеон. «Я прав, нечего ответить, и я решаю быть честной». «Да вот думаю», – выдаю едко улыбнувшись, – «это от кофе ты такой или потому что дракон?» Глаза Гидеона нехорошо прищуриваются. Я готовлюсь. Это та самая неуместная шутка, которая была у меня буквально на кончике языка, и я позволила ей сорваться. Быть может, она такая же неуместная, как та? Будто я вижу неприличные наведенные сны о других мужчинах. Тогда Гидеон успокоился, лишь заявив права на меня, овладев моим телом, но сейчас на это явно не было времени. Так-то и можно было бы. Взгляд Гидеона смягчился, и он рассмеялся. «Мне нравится ход твоих мыслей, змейка Эстер. Пока я тебя прощаю, но вопрос не закрыт». И он снова потянул меня к источнику тревоги, новому месту преступления. На круглой полянке перед лесным болотом лежало чье-то скрюченное тело, частично накрытое черной тканью, очень простой, очевидно сотворенный молодым, не слишком умелым магом. Острый контур высушенного тела напоминал вязанку хвороста, но, увы, я прекрасно чувствовала, что лежит под тканью. На поваленном дереве рядом, со скучающим видом, 14-летний огненный дракон Виктор жевал какую-то травинку и обшаривал окрестности пронзительным взглядом прозрачно-голубых глаз. Рядом задумчиво вышагивал Арис, запустив руки в карманы форменных темных брюк адепта Академии, черноволосый, как его мать Арья, цвет своего жутковатого зверя. И кудрявый, как его отец, боевой черный маг по имени Зевс. Арис смотрел колко и недобро, и его взгляд вполне осознанно остановился на нас с Гидеоном. «Ну, наконец-то!» — выдохнул черный спрут, и очевидное облегчение, которое он испытал при виде нас, признаться, слегка меня озадачило. А Виктор и вовсе добавил, Я же говорил тебе, что вижу, что они придут, Арис.